257. Каждое пресечение колдовства есть доброе дело, тем более что опасность такого воздействия велика. Нужно иметь не только мужество, но и готовность духа, чтобы в каждом случае понять, как приступить. Прежде всего нужно разрушить магический круг. Но такое прикосновение требует еще большего огненного напряжения, нежели вложенные заклинателем. Распознавание соответствия сил дается чувствознанием. Нельзя без ожогов касаться сильнейшего пламени, но когда огненная энергия превосходит, то не бывает ужасных следствий. 258. Вы могли слышать, что мудрые люди иногда в час опасности восклицали «радость! Радость!» Не могло это восклицание означать лишь самовнушение. Они знали о сокровище радости и как бы хотели занять оттуда воспламенение чувств, необходимых для подвига. Не нужны призраки там, где есть сокровенная связь с иерархией. Можно занять из хранилища неисчерпаемые силы, только нужно призвать их пламенно. Никто не может противиться радости подвига. Нельзя покоряться насилию, но радость есть завершение. Так будем растить ее, как ценнейшие цветы, но не умолим ее подозрением, что она есть иллюзия. Нет, мы знаем, как радость звучит трубою кундалини. Мы не можем часто словами пояснить, отчего возникает эта радость, предвестница, но на легкокрылом луче иерархии она посещает нас. Кто знает, из какой беспредельности звучит призыв к радости? Кто же знает, что уже приблизилось время явления радости? Но закон не приложен, и потому радость есть особая мудрость. Как давно сказано это! Но в движении спирали оно становится реальным и понятным. Также растет и сердце, и сознание, и мудрость огненная. Не видим, как растет трава, но ощущаем след ее. Также радость подвига. 259. Уже слышали о некоторых пустых гробницах. Слышали о древнейшем обычае, когда мнимо умершие заменялись другими. Нужно не забыть, что во все времена совершались множество необычных деяний, и жизнь преломлялась не однажды. Люди приобщались к тайнам бытия, и сколько имен написано над пустыми гробницами. Так, помимо избитых путей истории, творятся неисповедимые подвиги. Нужно привыкать в сознании ко многому, не вошедшему в законы земные. Кто может утверждать, как творятся события? Можно заметить лишь несколько внешних признаков, но истинные русла жизни не записаны в государственных аналах. Так люди удивляются, когда после прочтенной надгробной надписи мнимо умерший через 10 лет снова появляется и свидетельствует себя многими лицами. Конечно, легко не обратить внимание на такие несомненные свидетельства, но честные наблюдатели могут собрать много таких достоверных событий. Именно есть истории мира внутренние и внешние, не колдовство, не магия, но путь мира высшего. 260. Привыкайте к моему совету, что события творятся особыми мерами. Не нужно умалять строительство соображениями обычной радости или печали. 261. Напрасно думают, что силы тьмы нападают лишь на слабые места. Очень часто хаос стеснит именно самые сильные твердыни. Также буруны яростнее против утесов. Поэтому нужно охранять каждую стену, и низкую, и высокую. Не забудем это,